отпрянул от кратковременного сна на кухне собственной квартиры. В образовавшемся из-за задернутых штор полумраке передо мной на столе проглядывалась открытая жестяная коробочка от чая, заполненная мелким песком. Крупинки не толще человеческого волоса имели разный оттенок, от темно-серого до черного, с вкраплениями зеркальных частиц. На горящем дисплее смартфона в таблице перечислялся химический состав вещества. Я был далек от химии, поэтому мне мало о чем говорили эти перечисления и проценты. Помимо, естественно, кислорода, переданный образец состоял приблизительно на 45% из смеси титана, магния, железа, кальция, алюминия и кремния. Малый процент занимали фосфор, натрий, калий и марганец. Также обнаружили силикатные породы, тяжелые рудные металлы, оливин и ильменит, горные магматические породы, нарит и габбро. Краткое заключение говорило о том, что песок составляли 5 основных компонентов. Стекло, минералы, обломки изверженных пород, брекчий ударно-взрывного происхождения, кластеры расплавленных частиц и агглютинаты. Последняя группа уникальна для Луны. Следуя из этого всего, в лаборатории определили, песок действительно являлся лунным грунтом, реголитом. Передо мной это уже ставило куда более сложный вопрос, чем загадка попадания грунта к старику Коху, степень правдивости всего остального, что говорил Альберт. «Песчаный человек взаправду существовал», он противоположность оберегающего своих последователей эгрегора? Значило ли это, что обезопасить себя от него можно было просто в него поверив? Или же хитрая хтонь застраховала себя от этого невозможностью избавиться от страха смерти? Взяв в руки телефон, поискал информацию об эгрегоре и выяснил, что определение это – образовалась от древнегреческого слова «бодрствующий». А поскольку противоположность бодрствованию была сном, то антипод эгрегора – кемотон, что на древнегреческом означает «спящий». Он плющит рыло, когда мы в бодрости. И наоборот, пока мы втыкаем, он на бодряках. Вот только цель дрыхнущего оставалась загадкой. Он забирает тех, кто не щемит, и детей, и взрослых, оставляя следы лунного грунта, чтобы что? Для еды? На Луне ясен-красен с продуктами туго. Мог бы из холодильников еду выгребать ночами. Зачем сразу человечину есть? Не лучшее ведь мясо, говорят. Я склонился над стеклянной поверхностью столешницы и вгляделся в темные зрачки собственного отражения. Слышали же, Бока? «Борщ даешь там, а то, боюсь, скиснет», — проговорил я и усмехнулся глупостям, которые заполнили мою голову. Не мог серьезно рассуждать о сеятеле. Да, пропажи происходили необъяснимые, и на их местах обнаруживали реголит. Но в голове не укладывалось, как из неспящего человека могло вылезти нечто с пригоршней лунного грунта и затем забрать его обратно куда? Внутрь самого себя? Визуализировать вывернутого наизнанку человекоподобный Ураборос оказалось трудно. Песочник – фольклорный персонаж западноевропейской культуры. Встречался у многих народов, поэтому было неудивительно, что он попал к нам из Германии и поселился на землях, некогда ей принадлежавших. «Я из Германии прибыть!» Позевывая, протянул я. «Песок вам сонный привозить». А вообще легенды о сеятеле происходили от древнегреческих богов, связанных со сном, Гипноса и сотен его сыновей, самыми известными из которых стали Морфей и Фантас. В интернете удалось отыскать информацию о нескольких вариациях песочного человека. Одни считались добрыми, успокаивающими шалунов и навевающими приятные сны, а другие злыми, приносящими непослушным детям кошмары и способными забраться к ним под одеяло, если они плохо укутались, а затем похитить. Такая версия песочного человека легла в основу сказочной новеллы Эрнста Теодора Амадея Гофмана. А вот Ганс Христиан Андерсен, основываясь на народных сказках, описал другую разновидность сеятеля – Оле Лукое, что дословно означает «Оле, закрой глазки». Представлял он собой мальчика, у которого вместо песка имелось два зонта – цветастый и без картинок. Первый он раскрывал над хорошими детьми, даря им приятные сны, а над плохишами открывал второй, и те проводили ночь без сновидений. Также у Лукоя был брат, который, раскрывая зонт, забирал с собой тех, кому пришел час умереть. «Нам приходилось иметь дело с песочником, а не с закрой глазками. Что-то мне подсказывало, что шкету с зонтами самому можно было легко потушить свет в случае чего, пока он там раскроет свои зонты. Песочный куда опаснее. Может швырять песок издалека и проскальзывать под одеяло». Облизав палец, я сунул его в реголит и покрутил перед собой, глядя на частички черного зеркала, прилипшие к коже. С другой стороны, чем вообще вот это могло быть опасно? Зонтом можно долбануть или ткнуть, если это трость. В глаза, конечно, реголитом получить должно быть больно. В раздумье обсосал палец. На зубах захрустело, точно сунул в рот обычный песок. Однако вкус при этом хоть и оказался кратковременным, но вполне узнаваемым, как у пережженного кофе с какой-то не то пороховой, не то серной ноткой, точно дымок от петарды. И тут я осознал, что песчинки растворились, растаяли, подобно осколкам леденца. И вслед за этим меня сразу же начало выключать. Сон не просто охватывал, он поглощал. Но самым ужасным в этом приступе стало то, что я совершенно не мог дышать.